праздник, который всегда с тобой и которого не ценишь, как раз потому, что он вроде всегда с тобой. Часа через два мы свернули с Ленинградского шоссе, прошелестели гудировскими шинами по бетонке, разрезавшей сосновый бор, и влились в другой праздник. Веселое трепыхание маленьких триколоров на ограде, гостеприимно распахнутые ворота КПП, легковушки, автобусы, празднично одетый люд, родители, друзья, невесты. Не все, конечно, невесты, но все равно приятно. У мамаш пудовые сумки в руках, подкормить курсантиков. У папаш и дружков тоже кое-что имеет быть. А у прапоров на вахте глаза волчьи, и словно бы песок на зубах скрипит. Ну, не ваш этот день, ребята, не ваш. Ясно, что начальство училища решило совместить празднование краснознаменного юбилея с присягой Солобонов. Приятное с полезным. Я поставил свою тачку в ряд «Жигулят» и «Волжанок». Мы смешались с толпой. На входе стояла группа старших офицеров при полном параде и встречала гостей. Узнал я только двоих. Один — начальник училища, генерал-лейтенант Нестеров. Я учился на втором курсе, когда он пришел к нам после Афгана, отлежав больше года в госпитале. И хотя с тех пор прошло почти 10 лет, на его худом лице все еще словно бы сохранялся афганский загар. Как будто не от солнца, а от пороховой гари пополам с пылью. Другого, полковника Митюкова, я предпочел бы вообще не узнавать. Но невозможно было забыть его ряжку, похожую на поросячью задницу, как и его коронную фразу, с которой он начинал свой курс. «Научный коммунизм — это стройная система знаний». Собственно, это и все, что я знаю о научном коммунизме. Но знаю основательно. В мое время Митюков был замполитом и бессменным секретарем партбюро. А как его должность теперь называется, я и не знал. И знать не хотел. Но как раз он-то заметил меня. Узнал и окликнул: «Пастухов, а ты почему не в форме?» «Я вообще-то не гордый. Меня все в деревне зовут на «ты». Но все же есть какие-то границы, которые, по-моему, переступать не следует. Полковнику Митюкову, в частности». Поэтому я приветливо улыбнулся и ответил: «Здравствуйте, полковник. Извините, не узнал вас. Я был уверен, что вы давно уже генерал». «Вот так. Умылся?» Ольга укоризненно на меня посмотрела. Я сокрушенно развел руками. «Ну, неблагородный я человек, сам знаю. Борюсь с собой упорно, но пока безуспешно». «А в штатском я по очень простой причине», — продолжал я тем же светским тоном. «Видите ли, меня, как бы это получше сказать, вышибли из армии без права на ношение формы и на получение пенсии. Даже не знаю, что обиднее». «Вышибли?» — удивился он. «Ты же был капитаном уже через 3 года после выпуска». «Через 2», — уточнил я. «Надо же!» — равнодушно посочувствовал он. «А чем теперь занимаешься?» «Да так, кручусь по мелочам. Разрешите, полковник, представить вам мою жену. Познакомься, Ольга, это полковник Митюков. Я тебе о нем много рассказывал. Доктор исторических наук. Он читал нам научный коммунизм. Это был мой самый любимый предмет после строевой подготовки». «Кандидат», — поправил Митюков и переключил внимание на Ольгу. «Очень приятно познакомиться. Мне знакомо ваше лицо. Я мог вас где-нибудь видеть?» «Запросто», — сказал я, — «в большом зале консерватории». «Вы певица?» «Да ну что вы!» — снова вмешался я. «Обыкновенная деревенская домохозяйка. хотя по профессии музыковед. — А ты обыкновенный деревенский плотник, — парировала Ольга. Я решительно возразил: ничего подобного, столяр. — Это, наверное, большая разница, — не без иронии предположил Митюков. — Принципиальная, — подтвердил я, — как между полковником и генералом. И снова виновато глянул на Ольгу. Ну вот такая я сука. Нужно было смотреть, за кого выходила замуж. Я и тогда не притворялся выпускником дипломатической академии. Не обращайте на него внимания. Его шутки далеко не всегда удачны, — проговорила Ольга и с улыбкой прикоснулась рукой к локтю Митюкова. Этак доверительно, как бы умоляя о снисхождении, рукой в туго натянутой белой лайковой перчатке, по локоть, выпростанной из-под небрежно наброшенного на плечи норкового полупердяйчика.